И на лице Булай, когда она рассказывала об этом, выразилось крайнее недоумение. Почему Сергей Сергеевич остановился? Все смотрит, смотрит и не может насмотреться. Точно никогда не видел, как пионеры уезжают в лагеря. Тут надо сказать, что Полина Александровна так еще и не узнала, откуда прибыл Сергей Сергеевич. Она не хотела тревожить его расспросами, а я так и не успел и не знал, как ей рассказать об этом. Сергей Сергеевич увидел, как высокая белокурая девушка спустилась с крыльца и скомандовала: «Смирно! К выносу знамени приготовься!» И когда мимо затихших ребят, быстро построившихся в линейку и взметнувших руки в салюте под звуки двух фанфар и маленького барабана, стали проносить знамя, трепещущее красное знамя с золотыми буквами, лицо Сергея Сергеевича выражало почти восторг. Он вглядывался в глаза ребят, серые, голубые, карие, черные глаза, такие лучистые, бойкие, блестящие. Эти глаза гордо и строго провожали свое пионерское знамя. Потом знамя водрузили на машину, и сразу все смешалось, зашумело, засмеялось. Ребята, обгоняя и опережая друг друга, кто как мог, со всех сторон взбирались на машину. Шофер стал подсаживать младших. Но одна девочка, совсем маленькая, крикнула: «Я сама, я сама!» Она быстро, цепко и ловко взобралась на колесо, перегнулась через борт. Отлетели в сторону две косички и синенькая в складочку юбочка. Девочка прыгнула, села на скамейку рядом с фанфористом и горделиво посмотрела на ребят. Тут уж Сергей Сергеевич не выдержал. Он сам засмеялся и замахал ребятам. Шофер посигналил, ребята запели песню, машина скрылась за поворотом. Потом Думчев пошел домой. Всю дорогу он молчал. На этот раз даже сам с собой не разговаривал, хотя был взволнован. Молча он прошел в лабораторию, заперся. Потом неожиданно спустился со своей башенки и сказал Полине Александровне: «Я должен признаться, главного, самого главного мне самому не понять». Он был в большом смущении, уселся глубоко в кресло и задумался. И тут Полина Александровна и соседка Авдотья Васильевна стали его осторожно расспрашивать, чего же он, собственно, не понимает. «Я смотрел, как дом строится. Быстро растет, а людей там почти не видел, не удивился. Увидел на улицах вместо конных экипажей и телег много машин. Понял, не удивился. Но вот скажите мне, откуда эти песни? Откуда эта радость? И дети, и взрослые, и утром, и вечером, другие люди. Чему ж тут удивляться? Чего ж тут не понимать, Сергей Сергеевич?» — сказала Авдотья Васильевна, всплеснув руками. «Чему ж тут удивляться, Сергей Сергеевич?» — повторила она и вскочила. «Ах, молоко на кухню убежало!» И тут только Полина Александровна узнала, что Сергей Сергеевич пробыл, подобно Робинзону, не встречая все эти долгие годы ни одного человека в какой-то неведомой стране. Но в какой? Она не решалась об этом спросить. О, как много, много придется ему узнать, прежде чем он поймет новую жизнь. Полина Александровна начала с пионеров, которых он видел в этот день, и перешла к тому, что произошло за все годы. Улыбка глубокой сосредоточенной радости преобразила и осветила лицо Сергея Сергеевича. Полина Александровна посмотрела на него и вдруг узнала, вспомнила эту улыбку. Вот с такой радостной улыбкой Сергей Сергеевич когда-то давным-давно пришел к ней и просил послушать сочиненную им пьесу для скрипки. Перед тем, как сыграть ее, он сказал: «Представьте себе, широкая степная дорога, уходящая вдаль. Летний полдень, воздух знойен. Все живое умолкло, спряталось, притаилось. Такая тишина в степи бывает, когда долго стоит сухая, жаркая погода. Но эта тишина вся напряжена. И вот откуда-то издалека слышен гром, приближается гроза. И, предвосхищая грозу, слышны отдельные вопрошающие голоса, удар колокола. Тишина взорвалась, голоса сливаются в хор. Гроза разразилась не на шутку. Хор голосов приветствует грозу, сливается с ней. Гроза прошла. Остался торжествующий хор. Умылась живительным дождем степь, все ожило. Хор постепенно, постепенно тает. Только близко, совсем близко заливается радостной песней степная птичка. И Полина Александровна через много-много лет снова увидела на лице Сергея Сергеевича ту же улыбку, с какой он некогда играл свою скрипичную пьесу. И все, о чем рассказывала Булай, Сергей Сергеевич слушал так радостно, так горячо, будто он узнавал в этом очень знакомое, близкое и родное, что жило в его воображении, с чем сроднился он в своих думах еще тогда, давным-давно, —